Александр Иванович, здрасте. Здрасте. Как дела-то у вас? А кто это спрашивает? Ну, это из Москвы. Ну, ты говори, это. Из Москвы? Это. Да я хотел... Из Петрограда. Не, слава богу, не из Петрограда, из Москвы. Как у вас дела-то? Так хуёво. А что такое? Как здоровье-то? Болею. А чего такое, простудились, что ли? Да какой простудилось? Хуже, чем простуда. В дурдом попало, там излечили так. Да ладно. А что с вами случилось? Почему в дурдом-то попали? Дядь Саш. Что случилось? Почему в дурдом-то попало? Разве объяснишь? Врачей много, а никто ничего не знает. Что, правда, что ли? А врачей? Врачей много, а ничего никто не знает, что случилось. Так у вас что? Никто никак. Так у вас сдвиг по фазе, что ли, пошел, или чего? Да какой по фазе? Ну, если на вы... Заднице. Так... На заднице. На заднице? Сдвиг. Да, да. Такого быть не может просто. Я не верю в это. Да что ты заикаешься? Ты что, подпитый крепко? Не, я вообще не пью. Ну так а что ты заикаешься? А я этих таблеток объелся психотропных и теперь заикаюсь. Я тоже в дурдоме ж был. Ну так вот я говорю, в дурдом попадешь, это да еще менты обслуживают. Не поссать, не посрать, ничего не... А как вас туда угораздило-то, занесло? Да как? Говорят, сам попросился. Хер её знает. Дочка, наверное, направила. По пьянке, что ли, наверное, да? Там, по пьянке, да, дядя Саша?